с обложкой, напоминающей релизы New Age 90-х, представляет свой новый альбом «Наши апрельские тигры» композитор и музыкант Майкл Уэллен. Уэллен – личность весьма примечательная. Он двукратный обладатель премии Эмми, телевизионный эквивалент Оскара. Человек, работающий в сфере телевидения, кино, рекламы и видеоигр. Продюсер и обладатель собственной дискографии в 43 альбома. Комбинация фьюжн, прок-рока и world music, круто замешанную на его превосходном мелодизме и умению креативно сделать свою музыку привлекательной для слушателей с самыми разными вкусами. Ну а еще интереснее эта музыка становится в исполнении прекрасной команды музыкантов, собранной Уэлленом для этого проекта. Thank you. на мой взгляд, называть самое громкое имя в проекте невозможно. Судите сами. Майкл Манринг, Майкл Брук, Карш Калей, Джефф Остер. Новаторы и виртуозы. Как вы понимаете, такая команда по определению не может сыграть плохо. Драйва и положительных эмоций тут хватит на всех. Если, конечно, вам по душе стилистика, предлагаемая Уэллином. Решение Майкла Уэллина состояло в том, чтобы объединить всех участников проекта. Музыканты никогда не играли вместе. Уэллин записывал клавишные треки и отправлял их одному музыканту, который предлагал несколько своих идей. Уэллин редактировал эти дополнения и отправлял их следующему музыканту, который дописывал свои партии, и так далее. это не ансамбль в обычном понимании. Этот проект состоялся потому, что каждый из участников сам по себе является оркестром. Гитарист Майкл Брук, который работал с Брайаном Ино и Джоном Хасселом, продюсировал Джованна Гаспаряна и Нусрата Фатиха Алихана. Карш Калей играл на таблах и занимался обработкой звука для Анушки Шанкар, табла Beat Science, Стинга, Херби Хэнкока и U2. Басист Майкл Манринг был основателем Монтрё. Трубач Джефф Остер является О в группе Flow. Остер и Манринг единственные на альбоме, которые действительно играли вместе в прошлом. Майкла Уэллина мы слышали с 90-х, с музыки к документальным фильмам о природе до фьюжн-проектов 2000-х. На наших апрельских тиграх индивидуальное звучание Майкла, Карша и Джеффа сливаются в сюрреалистическое целое. Каждый из них является равным соавтором каждой композиции. Thank you. Весь этот альбом посвящен парящей атмосфере. Много из этого обеспечивается потрясающим басом и эфирным флюгельгорном, детализированными щедрыми синтезаторами, никогда не заявляющие о доминировании, но всегда присутствующими. Если вы ищете диковинные кинематографические темы, то вы найдете их на других альбомах Уэллина. Эта работа сосредоточена на стабильности. Она мастерски находит баланс между тенью и цветом. Thank you. Подобной музыки не слишком много вообще, а если говорить об ощутимом основательном качестве, то и подавно. Майкл Уэллен, наши апрельские тигры, 21 апреля 2023 года.